Глава 9. «И это дворец?» «Да, наместника». Свен виновато развел руками. На дворец это и правда не тянуло. Скромный двухэтажный домик, затянутые плющем стены, маленький флюгер-василиск на крыше. «Точно?» Господин наместник славился честностью и непритязательностью. После объявления Кимнара независимости открыл во дворце приют для сирот. Выгонять старика и детей на улицу отцы города постеснялись, хотя очень хотели. Мне стало даже жаль несчастного наместника. Таких людей надо ставить министрами социальной политики, а не надзирателем над бунтующими темными. Захватывать город расхотелось. Они при первой же возможности опять отделятся. Я лучше свой построю, имени прапрадедушки, например. Все, ничего больше смотреть не хочу, да и пообедать было бы неплохо. Обратно в гостиницу мы добрались всего за полчаса. По дороге я заглянул в магазинчик и купил шикарную трость. Черное дерево, резная рукоять из слоновой кости. Подарю мумию. И ходить удобно и солидно. Скелетом тоже указывать ей можно. Переступив порог красного орка, я сразу же попал под атаку Кейри. Лысый хозяин гостиницы, похоже, караулил меня у входа. «Владыка, я уже начал беспокоиться! А как же обед? Режим питания нарушать нельзя! Прошу вас сюда! Уже все давно готово! Ждали только вас!» Он подхватил меня за локоть и чуть ли не поволок в ресторанчик. Стоило сесть за стол, как передо мной появились многочисленные тарелки. Глубокая миска с солянкой манила кружочками колбасы, водящих хоровод вокруг ломтика лимона. Кусочки шашлыка, разложенные на листьях салата, стыдливо прикрывались колечками маринованного лука. Тонкие полоски красной соленой рыбы плакали жирными слезами. Жареные дольки баклажанов, свернутые рулетиками, подмигивали чесночными глазками. Гренки из черного хлеба, обжаренные до хрустящей корочки и посыпанные крупной разноцветной солью, фривольно разлеглись на блюде, как девицы на пляже. Морс в высоком графине источал прохладу и тонкую кислинку. «Прошу!» Кейри самолично налил мне в высокий бокал морс и тут же исчез, чтобы не мешать обеду. Ну и ладно, поем в одиночестве. Закончив обед, я решил немного пройтись. Кейри пытался дать мне Свена в провожающие, но я отмахнулся. Вот еще, не заблужусь. Прогуливаясь и рассматривая витрины магазинов, я набрел на оружейную лавку. Заглянул внутрь и не нашел ничего интересного. Ну, доспехи, ну, мечи. В трофейной у казны были экземпляры поинтереснее. Да и сама лавка напоминала надписями супермаркеты с родной земли. «Годовая гарантия на все щиты», «Гравировка в подарок при покупке двух кинжалов», «Копья в аренду под процент от награбленного». Тьфу! Затем я наткнулся на магазин алхимика. Приворотные зелья, микстуры от тоски, пилюли от меланхолии, порошки для поднятия настроения. У них здесь что, болеют исключительно печалькой и грустишкой? Уже из принципа я стал искать аптеку. Может, здесь будет средство от простуды и завалящий антибиотик? Да сейчас. Толченый рог единорога от изжоги, жабьи шкурки от насморка и сушеные летучие мыши для поднятия иммунитета. Кошмар! А чем они от серьезных вещей лечатся? Надо будет узнать у мумия, что здесь с медициной. А то заболеешь, а тебя заставят пить отвар из мухоморов. Может, мой старый мир и лишен магии, но лечат там на совесть. Между делом я наткнулся на магазин готовой одежды. Несмотря на мнение мумия, зашел внутрь и оказался приятно удивлен. И цены были гораздо лучше, чем у гоблина портного. Я подобрал себе рубашек, штанов и пару курток. Не хочется, знаете ли, лазить по развалинам родного замка в дорогом костюме. Выходя со свертком вещей, я заметил маленького орка в полосатой шапке. Это он вчера указывал мне дорогу. Орк демонстративно не обращал на меня внимания и, не мигая, пялился в витрину. Я пошел обратно к гостинице. Пройдя 100 метров, обернулся. Так и есть. Этот маленький зеленый паршивец следил за мной. Увидев, что я его заметил, орк направился ко мне. «Господин!» — зеленый шмыгнул носом и посмотрел на меня грустным взглядом. «Простите, меня попросили!» «Следить за мной?» «Нет-нет!» — он замахал лапами. «Я просто стеснялся побеспокоить вас. Мне надо передать вам». «Но...» «Рабам сообщат о возвращении хозяина. Мы помним о своем долге». «Это загадка? Что это значит?» Но орк не ответил. Как заяц метнулся между прохожими и скрылся в толпе. Мне оставалось только пожать плечами. Глупости какие. Мелкий, зеленокожий, похоже, разыграл меня. Перекинув сверток в другую руку, я отправился в гостиницу. Утро началось с суматохи. Я только проснулся, а в номер уже ворвались гоблин Мошуа с лысым Кейри. «Сударь Иван спит, и беспокоить его нельзя!» «Вы будете смеяться, но я таки не буду его тревожить. Примерить костюм — это радость, а не беспокойство!» «Я, как хозяин гостиницы, требую, чтобы вы не врывались в номер к постояльцам!» «Ай, не надо так кричать! Я из первого раза прекрасно слышу! Кто врывается? Разве я похож на гоблина, который врывается? Я спокойно вхожу и говорю: «Доброго утра, уважаемый сударь Иван!» Видите? Молодой человек таки рад меня видеть! Чтобы меня так встречали в каждом доме!» «Доброго утра, Мошуа!» — я протер глаза. «Дать мне умыться у вас хватит терпения!» «Вы меня обижаете! Мошуа похож на варвара? Я таки исключительно за гигиену! Это светлые, пусть им и кается, удивляются баням! Да хоть целиком обливайтесь водой, я вам подам полотенце!» «Сам возьму!» — буркнул я и ушел в ванную. Вернувшись, я снова застал Мошуа и Кейри спорящими. Хозяин гостиницы держал в руках поднос с чашками, а гоблин пытался ухватить одну из них. «Это пиукка специально для сударя Ивана! Перестаньте тянуть руки!» «И вы таки думаете, что он будет пить сразу из 3 чашек?» «Из скольких захочет, из стольких и будет пить!» «Он приличный молодой человек и обязательно предложит мне одну!» «Вот когда предложит, тогда и будете тянуть руки!» «Ой, вот только не надо формализма! Минутой раньше, минутой позже, а я бежал сюда со всех ног и таки изнываю от жажды! Вы же не дадите мне умереть от нее в вашем респектабельном заведении!» «Повторяю, это пиукка сударя Ивана!» «Что такое пиукка?» — я принюхался. Пахло из чашек вкусно. «Эльфийский напиток!» Ловко увернувшись от гоблина, Кейри протянул мне поднос. Я взял чашку и осторожно отхлебнул. Не кофе, но вроде вкусно. Слегка сладко, с легкой горчинкой и ментоловым холодком. Гоблин выразительно посмотрел на меня и показал взглядом на оставшиеся чашечки. Я сделал вид, что не заметил. Это мне принесли вообще-то. Мы, владыки, народ жадный. Я сам все выпью. «Что у вас, Мошуа? Костюм готов?» «Я 200 лет, Мошуа!» — стал ворчать гоблин, распаковывая баул. «Еще моя мама, дай темные боги ей здоровья, говорила мне: что ты хочешь, Мошуа? Играть на скрипке, чтобы тебя слушали знатные лорды? Или шить красивую одежду, в которой лорды будут слушать твоего брата? И что вы думаете? Я таки выбрал шить!» «А ваш брат?» «Что? Брат? А он нанялся в армию барона Уга и дослужился до сотника. Мама из-за этого очень расстраивается. Мальчик подавал такие большие надежды. Вот, примерьте, сударь, и не говорите, что Мошуа не делает все вовремя». Костюм оказался выше всяких похвал. Черный, с серебряной вышивкой, похожий на мундир 18 века. Я смотрел на себя в зеркало и видел эдакого молодого генерала. Не хватало только двууголки или что там за шляпы носили в те времена. «Держите!» — буркнул гоблин и сунул мне в руки берет с золотым пером. «Подарок лично от меня, чтобы вам не было холодно, как говорит моя мама!» С беретом на голове вид у меня стал совершенно феерический. То ли вольный стрелок и солдат удачи, то ли загулявший офицер темной армии. «Вы выглядите великолепно!» — Кейри восхищенно вздохнул. «Теперь вид соответствует положению!» «Благодарю, Мошуа, это то, что нужно!» «У меня есть еще кое-что!» Гоблин вытащил из своего баула что-то черное, свернутое в тугой рулон, и протянул мне. Я осторожно расправил ткань. «Плащ!» Бархатный, цвета непроглядной ночи, с алым шелковым подбоем. Стоило накинуть его на плечи, как я ощутил себя настоящим черным владыкой. В таком плаще надо сидеть на троне, принимая подданных, или прогуливаться вечерами по крепостным стенам, планируя завоевание мира. «Шикарно!» — выдохнул восторженно Кейри. «Да, Мошуа, вы смогли меня удивить. Как я могу отблагодарить вас?» 3000 миранов, и мы будем в расчете!» Я не стал торговаться. За такую шикарную вещь не жалко. «Только не ходите в нем по городу!» — нахмурился гоблин. «И вы можете вызвать революцию в нашем болоте. Еще полно стариков, жалеющих о разрыве с владыками Калькуары. А молодежи только дай повод побузить!» «Не буду!» Покладисто согласился я. Устраивать беспорядки не входило в мои планы. «Ну а теперь, когда вы примерили обновку, прошу на завтрак. Нежнейший паштет из перепелок, салат с сыром, яйца пашот и немного легкого вина». Кейри низко поклонился и открыл передо мной дверь. На гоблина, собравшегося просочиться следом, он посмотрел так, что мог бы поджарить. Моша не стал рисковать и смылся, так что я завтракал без его утомительной болтовни. «Кейри, как мне добраться в Милли-Уэйс?» «Я вызову вам извозчика. Свен, поймай экипаж для господина Ивана!» Через несколько минут я уже сидел в открытой коляске, катившейся по улицам Кинара. Город шумел, кипел обыденной жизнью и даже слегка раздражал своим гомоном. Не зря владыки не строили город рядом с Калькуарой. У нас, видимо, семейная любовь к тишине и покою. С другой стороны, такое затворничество чуть не поставило династию на грань гибели. А если бы меня в детстве сбила машина? Или вампир-нотариус не нашел меня? Нет, надо что-то менять в нашей вечной битве со светлыми. Давить этих гадов экономикой, наукой и тяжелым вооружением. «Приехали, сударь!» Извозчик остановился возле здания с портиком и колоннами. «Ресторан?» «Нет, Милли Уэйс напоминал дворец. Надеюсь, в кошельке у меня хватит золота, чтобы расплатиться». Я отпустил экипаж, и швейцар почтительно распахнул передо мной тяжелую дверь. Подскочил метрдотель, кланяясь и бормоча приветствия. «Что угодно господину?» «У меня назначена здесь встреча с...» «Ни слова больше! Госпожа Киган ждет вас!» Пока он вел меня через огромный зал, я глазел по сторонам. Здесь было царство хрусталя, серебра, атласных драпировок и тонких запахов специй. Хорошо, однако, живут темные дворяне. Интересно, у местных рабочих и крестьян наблюдаются революционные настроения? А то ведь можно и посодействовать, если темные семьи не пойдут на сотрудничество. Перед глазами пронеслись картины. Демонстрация орков с транспарантами. «Темный владыка ведет нас в светлое будущее. Вся власть зомбям. Построим темный коммунизм к тысячелетию Калькуары». Революционные гоблины в буденовках. Выстрел из катапульты «Заря». Мумий в кожаной куртке и маузером на поясе. Додумать я не успел. «Добрый день, Иван!» Из-за столика в углу поднялась мне навстречу Лорен Изабелл Киган. Рядом с ней сидела старая женщина в сером, похожая на бабу-ягу. «Разрешите представить, это моя дуэнья. Паблия Диения Хосне, Франциско де Паула Хуанита Непомусена, Мария де Лос Ремедиус Сиприано де Ла Сантасима, Тринидад Мартила Патрисио Руиса Киган». От такого обилия имен мне чуть дурно не стало. Нужно срочно завести себе такую же кучку имен, чтобы не стыдно в обществе было появляться. Поцеловав руку Лорен и Дуэнье, я шаркнул ножкой и сел напротив дам. Взгляд старой корги прожигал меня насквозь. «Я уже сделала заказ для вас, Иван. Надеюсь, вам понравится мой выбор. Так удивительно, я сбиваю рано утром путешественника издалека и не светлого. Расскажите, откуда вы к нам приехали?» Официант плеснул мне в бокал что-то прозрачное. Я сделал глоток и приготовился самозабвенно врать. Но не рассказывать же, откуда действительно я прибыл.